Степан Егорович плохо слушал болтовню Егора Петровича, рассеянно читал вечерку, а в ушах неотвязно звучали насмешливые слова Любы, и перед глазами вставало бесстыдно соблазнительное лицо. «А может и правда, Степан, надо было тебе вести меня в парк культуры на травку, а? Обниматься ты умеешь, черт хромой!» Степан Егорович зажал уши ладонями, замычал сдавленно. «Ты чего, Степан?» — испугался Егор Петрович. «Нечто заболел?» «Голова трещит». «А ты выпей, Степан, анестезия как рукой снимет». «Шел бы ты домой, Егор, мне одному побыть надо». «Лады, Степа, лады, уже ушел. Ты ложись, Степа, поспи». Егор Петрович забрал со стола недопитую бутылку, сунул в карман надкушенное яблоко и почему-то на цыпочках вышел из комнаты. На следующий день напряжение среди жителей квартиры еще сохранилось. Но еще сутки спустя, встречаясь утром на кухне, все здоровались друг с другом, правда, нехотя, сквозь зубы, но все же здоровались. А к вечеру в квартире царили мир и согласие. Женщины со смехом обсуждали царапины и синяки, полученные во всеобщей потасовке, дружно ругали мужиков, которые струсили и ретировались. Хвалили только Игоря Васильевича, проявившего настоящую храбрость, пострадавшего больше всех. Уже в зрелом возрасте человек часто задумывается над, казалось бы, простой мыслью, почему в памяти его очень часто большие события, имеющие огромное значение для всего народа, всей страны, остаются почти незамеченными, а то и исчезают бесследно. А совсем незначительные случаи, происшествия, для народа и всей страны, не имеющие ну никакого значения, оседают в памяти человека навсегда. Порой какой-то жест, чья-то улыбка, взгляд, невзначай оброненная фраза. Таких мелочей Роберт Семенович помнил множество, и с годами всплывали в памяти все новые осколки прошлого. И говорили эти осколки уму и сердцу значительно больше, чем, скажем, смерть вождя и учителя всех народов, батьки Усатого. Борька, когда вернулся из тюрьмы, рассказывал, как он лежал в стылом бараке и пытался уснуть, напялив на себя всю одежонку, какая была. Вдруг услышал протяжный истерический крик, разнесшийся по заснеженному лагерю. В бараке все вздрогнули и прислушались. Крик повторился, приближаясь. Видно, человек бежал и кричал. Что он кричал, сначала понять было невозможно. Но потом стали различимы отдельные слова. «Гуталин дубадал». Люди стали выскакивать из бараков, кричали, обнимались и даже плакали от радости. Перепуганная охрана открыла огонь со сторожевых вышек, и офицер кричал в матюгальник. «Всем заключенным зайти в бараки! Всем заключенным зайти в бараки!» После чего следовали автоматные очереди поверх голов зэков. Робко тогда выслушал этот взволнованный рассказ Борьки и со временем не то чтобы забыл, а как-то не вспоминал за ненадобностью. Хотя сам Борька помнил об этом, конечно, по-другому, больше и живее, и вспоминал не раз. А Робке чаще всего вспоминался теплый весенний вечер, когда они бесцельно шлялись с Богданом по переулкам, не зная, чем себя занять. Во дворе из какого-то открытого окна доносились звуки патефонной пластинки, и несколько пар девчонок и мальчишек танцевали в полумраке. Робка и Богдан посмотрели на эти танцы под луной, пошли дальше. Из маленького скверика донеслись звуки гитары и хрипловатый голос. «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в старом парке музыка играла, и было мне тогда совсем немного лет, но дел успел наделать я немало». Песня оборвалась, и голос Гавроша весело произнес. «О, казаки-разбойники топают, Валек, позови». Из-под детского грибка вынырнула фигура Вали Черта, наперерез двинулась к ребятам. «Робка, это ты?» «Ну, мы», — неуверенно ответил Робка, остановившись. «Пошли», — Гаврош угощает. И Валька-черт сделал широкий жест рукой, щелкнул себя по горлу. «Пошли, что ли?» — робко глянул на Богдана. «Чего-то домой не хочется». «Пошли», — безразлично пожал плечами Богдан. «Меня домой тоже не тянет». «Лепил я скок за скоком, а наутро для тебя швырял хрусты налево и направо, а ты мне говорила, что меня любила, что жизнь блатная хуже, чем отрава». Ребята подошли, сдержанно поздоровались. Гаврош прихлопнул струны, проговорил. «Привет, Робертино! Ой, Богдан тут, неразлучные кореша!» Пояснил Гаврош мрачноватому дяде в бобриковом пальто с белым шелковым шарфом. Дядя молча курил, зажав в углу рта изжеванный мундштук папиросы. А рядом с дядей сидела она, девушка в белом плащике с цветной косынкой на шее. Она шевельнулась после слов Гавроша, спросила с улыбкой. «Как зовут, не расслышала?» «Володя», — сказал Богдан. «Да не тебя». Она бесцеремонно махнула рукой на Богдана и уставилась на Робку. «Тебя». «Роба». «Роберт», — из-под лобья глянул на нее Робка. «Роберт», — растягивая слово, произнесла девушка и вдруг засмеялась. «Сколько тебе лет, Роберт?» «На малолеток глаз кидаешь, Милка», — весело сказал Гаврош, и было видно, что он ничуть не ревнует. «А ты не тушуйся, Роба, она у нас та еще шалава, любит цепляться. Выпить хочешь?» Гаврош выудил из-под скамейки, на которой сидел, бутылку и стакан. Один из парней по кличке Трешник развернул бумажный сверток. Там оказались куски хлеба, кружки любительской колбасы. «Давай, казаки-разбойники!» Гаврош налил в стакан, протянул Робке. Тот неуверенно взял и почему-то опять посмотрел на девушку Милку. Она подмигнула ему, опять рассмеялась. «Какой смешной парень!» Она глазела на него большими блестящими гляделками, крутила на палец кончик шелковой косынки. «Ну, Милка, ну, шалава! Роба, не обращай внимания, давай пей!» Гаврош глянул на молчаливого дядю, курившего папиросу. «Видал, Денис Петрович, какие орлы в нашем дворе живут? Мы с ним кое-какие делишки проворачивали, правда, Роба? Бойцы ребятки не подведут». Робка глянул на стакан, как бы примериваясь. Неподалеку тускло светил фонарь, и зеленая обкусанная луна, словно ломоть сыра, взошла над крышами домов. «Ваше здоровье!» Через силу улыбнулся Робка и в два глотка проглотил холодную, обжигающую жидкость. Гаврош засмеялся, девушка Милка захлопала в ладоши. Трешник поднес Робке кусок колбасы и горбушку хлеба. Робка, давясь и глотая слюну, откусил колбасы, принялся быстро жевать. Гаврош налил в стакан еще, протянул Богдану. Тот вздрогнул, отшатнулся, даже лицо перекосилось. «Не, я ее ненавижу». А у Робки перехватило дыхание, и слезы выступили на глазах. Он обжег дыхалку и сильно закашлялся. «Ты водичкой запей, Роберт, держи». Милка протягивала ему бутылку фруктовой воды и теперь не смеялась, наоборот, глаза были сочувствующими. Робке показалось даже, что она искренне за него встревожилась. Он взял бутылку, попил из горлышка кисло-сладкой воды. Наконец вздохнул облегченно и улыбнулся Милке, протянул ей бутылку, пробормотал «спасибо». «Полегчало?» — она тоже улыбнулась. «Ага, порядок». «Ой, Робертино, какой ты смешной!» И она снова залилась радостным смехом. «Гаврош, правда, он на медвежонка похож?» Гаврош с усмешкой посмотрел на Робку. Подмигнул ему, дескать, держись, малый, а потом ущипнул струны гитары и запел. «Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку серого мечтаю получить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, я никого уж не сумею полюбить». Девушка Милка сделала Робке жест рукой, приглашая сесть рядом, и подвинулась, освобождая место. Робка повиновался, сел, и она вдруг властно обняла его, притянула к себе. Рука у нее неожиданно оказалась сильной, уверенной. Робка окаменел, весь напрягшись. А Милка спросила, наклонившись к самому его уху. «В школе учишься?» «Учусь в 9-м», «Молодец!» Она улыбнулась, глядя ему в глаза. До этого никогда в жизни Робко не видел так близко незнакомого женского лица, полураскрытых губ, сахарно-поблескивающих зубов, широко распахнутых таинственных глаз. «Меня девчонки целовали с аппетитом», — пел Гаврош. «Одна вдова со мной пропила отчий дом». «Витек, я у тебя пересплю сегодня?» — спросил мрачноватый молчаливый дядя. «Мать, в ночную?» «В ночную», — кивнул Гаврош и заиграл быстрее, запел другую песню. «Не доедали от Москвы до самой Колымы. Много или мало, но душа устала от разводов нудных по утрам, от большой работы до седьмого пота, от кошмарных дум по вечерам». Голос у него был приятный, довольно глубокий, располагающий. Глаза озорно прищурены. Лукавая улыбка появлялась на губах и пропадала. Вдруг Милка убрала свою руку с Робкиного плеча, решительно поднялась. «Ну, мне пора, мужики. Батя больной лежит, кормить надо. Проводи, Гаврош». Она запахнула белый плащ, поправила на шее косынку. «Не смогу сегодня, Милка», — улыбнулся Гаврош, перестав петь, но продолжая перебирать струны. «Дениса Петровича на ночевку определить надо. Завтра загляну, годится?» «Тогда меня Робертина проводит», — безапелляционно заявила Милка, сверкнув на Робку глазами. «Ты чё, Милка, обиделась?» — удивился Гаврош. «Ну, детский сад, ей-богу». Он покрутил головой, запел тихо. «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в стенах твоих, Таганка». «Ну что, Робертина, проводишь?» Милка уже не обращала внимания на Гавроша, смотрела на Робку и улыбалась. «Выпей на дорожку, Роба». Трешник протянул ему водки в стакане, лыбился шкодливо. «Для храбрости». «Пошел ты». Робка резко оттолкнул его руку, водка расплескалась из стакана. «Не тебе подначивать, понял?» «Правильно сказал Роба», — ухмыльнулся Гаврош. «Каждый сурок знай свою норку». И засмеялся. «Не слушай их, дураков», — прошептала заговорщицким тоном Милка и взяла Робку под руку, повела. «Пошли, пошли». Никогда в жизни он не ходил с девушкой под руку, да еще чтобы она держала под руку его. Робка шел как парализованный, едва передвигая одеревеневшие ноги. А Милка тесно приникла к нему, и во время ходьбы при каждом шаге он ощущал прикосновение ее бедра. «Ты отличник, наверное?» — весело спрашивала Милка, косясь на него сбоку. «Ага, на золотую медаль иду», — ответил Робка. «А ты, наверное, в университете учишься». В ответ Милка заливисто рассмеялась, махнула рукой. «Скоро буду профессор кислых щей», — и уже серьезно добавила после паузы. «Я в столовке на Пятницкой работаю. Приходи, накормлю задарма». «Спасибо. А я и думаю, где я завтра кормиться буду. Ты с Гаврошем давно ходишь?» «Тебе-то что? Любопытный Варваре нос оторвали». «Отрывай, не жалко. Мне почему-то все хотят нос оторвать, неужели такой большой? У Гавроша, кажется, больше». Он вдруг споткнулся на ровном месте и чуть не упал. Милка рассмеялась, крепче прижала его к себе. «Ой, да ты пьяный совсем, Робертина. Ой, какой смешной, ну вылитый медвежонок и еще косолапит». «Где? Не может быть. Хожу нормально, как все советские люди. Все нормалек, я ни в одном глазу». И он опять споткнулся. «Может, я тебя провожу, а, Робка?» Она остановилась, посмотрела ему в глаза. Он ощущал ее дыхание на своем лице. И вдруг под сердцем у него стало пусто. Он зажмурился и ткнулся губами в ее губы, попытавшись поцеловать. Милка легонько отстранилась, насмешливо посмотрела. Так взрослые женщины смотрят на неразумных детей. «Ну ты даешь стране угля, Робертина». «Мелко, но много. Ты всегда так?» «Как так?» Язык у Робки вдруг стал заплетаться. «Сразу целоваться лезешь». Она опять издевательски рассмеялась, продолжая крепко держать его под руку. Хоть и не умеешь целоваться, а лезешь. «Пусти меня», — попросил робко. «Я пойду».